Анна Платунова. Академия пяти стихий. Искры огня. Глава первая. Не дождетесь. Я стояла на гребне крыши и смотрела вниз на двор, покрытый осенней разбухшей грязью. Ветер трепал волосы и закручивал вокруг ног длинную юбку, толкал в спину. Так, пожалуй, упаду раньше времени, даже не успея подготовиться. Хотя, может, и хорошо. Ветер, словно услышав мои мысли, завыл над ухом, забрался ледяными руками за шиворот. Я покачнулась, но в последнюю секунду выровнялась. Я хотела сделать это утром, но смолодушничала почему-то. А сейчас самое подходящее время, темное небо и мое юное тело, распростертое внизу. Я представила, как живописно я воткнусь носом в землю, и загрустила. Совсем не романтичная картина, прямо скажем. И сдается мне, братья и сестры вовсе не станут рыдать, а скорее посмеются напоследок. Опять корявка учудила. Так и слышу голос этого балбеса Димера. Посмеются и ужинать пойдут. Ну и ладно. Зато наступит конец всем моим мучениям, и не придется ехать в ненавистную академию, и никто больше не посмеется над неуклюжей и бездарной корявкой. Напрасно я ношу великое имя рода Флогис. За всю жизнь не смогла сотворить ни малейшего огонька, ни искорки. Позор! Позор на весь род! И ладно бы еще только это. Ветер недвусмысленно огрел меня по спине. «Давай, мол, Кора Флогис, и так зажилась ты, никому не нужна на этом свете!» А умирать все-таки было жаль. Не хотелось умирать, прям скажем. Но и жить так, как я сейчас живу, невыносимо. А дальше будет только хуже. Утром меня, самую младшую в семье, отправят учиться в Академию пяти стихий. Туда, где уже учатся старшие братья и сестры. А я мало того, что не обладаю даже слабеньким магическим даром, так еще и физически слаба. Женщины рода Флогис всегда сражались наравне с мужчинами. Брида, старшая сестра, мастерски владеет мечами. Вредина Гретта стреляет из лука так, что даже папа одобрительно крякает, глядя, как стрела входит точно в середину мишени. А мама в молодости могла делать и то, и другое. Она и сейчас выйдет на защиту крепости, если возникнет такая необходимость. Даже после рождения пяти детей не потеряла формы. Про Димера и Фроста даже вспоминать не хочу. Выскочки и высокомерные засранцы. За всю жизнь доброго слова от них не слышала. Это, кстати, Димер придумал звать меня Корявкой. Каждое утро я слышу. «Корявка опять не сможет отжаться и пяти раз!» «Корявка, ты болтаешься на этой перекладине, как дохлый червяк!» «Корявка! Чучело сейчас помрет от смеха, ты пытаешься заколоть его мечом или пощекотать?» Свет не видел более мерзких и гадких братьев. Да и сестры им подстать. Я никогда не стану для них своей. А уж когда они начинают кичиться друг перед другом, кто какие огневики умеет создавать, так хоть плачь. Димер потрет ладони и выпускает в небо огненного дракона. Фрост небрежно тряхнет рукой, и с кончиков пальцев слетают искры, которые мгновением позже превращаются в огненные цветы. Грета себе как-то огненные крылья отрастила, но затмила всех Брида на летнем празднике богини Солнца. Ей доверили ритуальный костер зажигать. Так она явилась в платье, сотканном из пламени, и небрежно так золотую огненную розу с плеча сняла, и хоп ее на сухие дрова. Пламя взметнулось до неба. Обидно. Помню, я маленькая была, родители еще надежды не теряли, что мой дар когда-нибудь проявится. Держали над очагом вверх тормашками, даже когда-то косу подпалили. Сколько угодно разрешали баловаться с огнем. В родовом замке Флогисов пламени не боятся, оно нашей крови подвластно. Как-то я пыталась устроить пожар. Тяжелая занавеска на окне долго не хотела загораться. Тлела и курилась дымом, но потом все же неохотно занялась. Отец заглянул в комнату, щелкнул пальцами, и огонь моментально даже как-то стыдливо погас. Недавно я подслушала разговор родителей, после которого я решила, что незачем мне задерживаться на этом свете. «Она словно и не наша дочь вовсе», — сокрушенно говорила мама. «Если бы не рыжие волосы и глаза, которые точь-в-точь, как у тебя, Леннард, я бы подумала, что подменили. Ничего в ней нет от рода Флогис. Кухаркина дочь, да и только». «Так, может, не отправлять ее в Академию, Аста? Засмеют ведь? Она ведь пустышка. Даже великий род не застрахован от появления такого ребенка. Бедняжка не виновата. Пустышка. Мое сердце болезненно сжалось. Ладно, братья всю жизнь смеются надо мной. И для сестер я досадное недоразумение. Но родители всегда были со мной добры и по-своему ласковы. А они, выходит, воспринимали меня как калеку, которую пожалеть нужно. Нет, пусть едет, сказала мама, и я не поняла, чего больше в ее голосе, злости или отчаяния. Пусть едет. Вдруг... Она продолжала надеяться на что-то? Напрасно. Я точно знала, что я — позор рода Флогис, пустышка, у которой никогда не будет магической силы, слабосильная корявка, которая чем раньше избавит мир от своего бесполезного присутствия, тем лучше. И вот я стою на крыше и собираюсь прыгнуть. Всем сразу станет легче. Поплачут и забудут. Тучи вдруг расступились, и в прореху выглянуло солнце, покровительница дома Флогис. Посмотрела на меня ласково. «Я ведь права, мать солнце!» — спросила я, задрав голову к небу. «Так ведь лучше будет!» Мать солнце прикоснулась к моей щеке теплым лучом, словно хотела приободрить, утешить. Я всхлипнула, вытирая проступившие слезы. «Да, в академии придется несладко. Как выжить среди всех этих снобов, отпрысков богатейших и знатных родов? На защиту братьев и сестер рассчитывать не приходится. Дара у меня нет. Меч я едва двумя руками могу удержать, и все же... «Не дождетесь», — сказала я. Наклонилась вперед и от души плюнула в грязь.